Скани счастья, я пришел к тебе. Вся прелесть мира не дала душе покоя, счастья не нашел нигде, только в тебе, только в тебе. Христос, с тобой я жизнь пройду, в словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, он приведет в небесный дом. Дорога счастья, что ведет к тебе, ведет через море с волнами в борьбе. Если даже я начну тонуть, ты руку дашь, как дал Петру. Христос, с тобой я жизнь пройду, в словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, он приведет в небесный дом. Мне виден берег, что дает покой, страны которой не найдешь другой. Смысл жизни вот в чем, только во Христе, любви в полноте, давшей во мне. Христос, с тобой я жизнь пройду, в словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, он приведет в небесный дом. Христос, с тобой я жизнь пройду, в словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, он приведет.